Мадам Кропоткина перескочила через сидящих гостей и схватила покрывшегося испариной Станислава за щеки. Сковородка, плюясь жиром, взлетела с плиты, раздался крик «Ваня!», и перед Уимзи возникло мертвенно-бледное лицо. «Что вы будете пить?» – осведомился его обладатель низким утробным голосом. И тут же над плечом Уимзи угрожающе заколыхалась селедка. «Спасибо», – ответил Уимзи, – «я только что пообедал, только что пообедал!» – прокричал он еще раз, повысив голос. «Я сыт по горло!» К нему на помощь пришла Марджери, решительно повторивший отказ еще более пронзительным голосом. «Ваня, убери этот кошмар, меня тошнит от него, и дай нам чаю! Чаю! Чаю!» «Чаю?» – откликнулся полутруп. «Они хотят чаю!» «А что вы думаете о музыкальной поэме Станислава?» «Сильно и современно, да? Душа, восстающая в толпе, бунт в самом центре механистического мира, буржуазии будет о чем подумать». «Все это чушь!» – прокричал кто-то в ухо Уимзи, когда полутруп отвернулся. «Буржуазная музыка! Ничего особенного! Вы бы слышали экстаз, вызываемый буквой Z в Риловиче! Чистая вибрация, без всяких там старомодных мелодий! Станислав очень много о себе думает, но все это старо как мир. За всеми его диссонансами слышится переход в консонанс, гармония в камуфляже. Чушь! Они все без ума от него, потому что он рыжий и худой». Сам собеседник Уимзи явно не имел этих грехов, так как был лысым и круглым, как бильярдный шар. «Ну, что можно сделать со старомодными инструментами наших оркестров?» – примирительно заметил Уимзи. «Диатоническая гамма, 13 несчастных буржуазных полутонов. Чтобы выразить бесконечную сложность современных чувств, нужна октава хотя бы из 32». «А при чем тут октава?» – воскликнул толстяк. «Пока мы не отбросим октаву со всеми ее сентиментальными ассоциациями, нам не избавиться от оков условностей». «Как отважно!» – восхитился Уимзи. «Я бы отказался и от нот. В конце концов, кошкам не требуются ноты, чтобы исполнять свои мощные концерты по ночам. Жеребцы не задумываются об октавах и интервалах, когда ржут. И лишь человек, скованный мертвящими условностями». «А, привет, Марджери, в чем дело?» «Пойди поговори с Райлендом Воином», — сказала Марджери. «Я сказала ему, что ты поклонник Филиппа Бойза. Ты читал хоть одну из его книг?» «Ну, кое-что читал, но, кажется, мне надо прийти в себя». «Через час тебе станет еще хуже. Лучше иди сейчас». И она потащила его к газовой печи, где на полу на подушке сидел очень высокий мужчина, поедавший вилкой черную икру прямо из банки. Поздоровался он с несколько мрачным видом. «Отвратительное место», — сообщил он, — «и плита слишком горячая. Выпейте что-нибудь. Что здесь еще делать? Я пришел только потому, что сюда заходил Филипп. Привычка, знаете ли, терпеть не могу этот дом, но пойти больше некуда». «Вы, конечно, хорошо его знали», — ответил Уимзи, усаживаясь на пустой бумажный пакет. «И сожалея о том, что на нем нет купального костюма». «Я был его единственным настоящим другом», – горестно поведал Райленд Воин. «Все остальные только доили его, воровали мысли, мартышки, попугаи, вся эта свора». «Я читал его книги, и они мне очень нравятся», – с некоторой долей искренности сообщил Уимзи. «Но мне он показался несчастным человеком». «Его никто не понимал», – подтвердил Воин. «Считали, что у него тяжелый характер». А у кого был бы легкий после стольких лет борьбы? Они сосали из него кровь, а эти воры, издатели, отнимали у него все до последней монеты, а потом еще эта стерва отравила его. Господи, что за жизнь? Да, но что ее подвигло на это, если, конечно, это она? Конечно, она. Это все из-за черной злобы и ревности, потому что она способна только на халтуру. У Харриет Вейн тот же задвиг, что и у всех этих чертовых женщин. Они считают, что на что-то способны. Они ненавидят мужчин и ненавидят их работу. Мало ей было заботиться о таком гении, как Фил. Он ведь советовался с ней. С ней! Боже милостивый! И он пользовался ее советами? Пользовался ли он? Да она ему в них отказывала. Заявляла, что не хочет судить о чужой работе. Чужой! Какова наглость! Конечно, она ничего не понимала, но неужели сама не могла осознать всю разницу между ним и собой? Вообще-то напрасно Филипп с ней связался. Гением все должны служить, а не спорить с ними. В свое время я его предупреждал, но он просто потерял голову. А потом еще решил и жениться на ней? А с чего бы это, поинтересовался Уимзи? Наверное, последствия церковного воспитания. Горестное было зрелище. К тому же, я думаю, этот Эркхарт на него повлиял. Скользкий адвокатишка. Вы его знаете? Нет. Вцепился в Филиппа наверняка по поручению семейства. Я видел, как он влияет на Фила. Еще задолго до неприятностей. Может, и хорошо, что он умер. Отвратительно было бы наблюдать за тем, как он превращается в среднего обывателя. И когда его кузен начал так сильно влиять на него? Около 2 лет назад, может, немножко больше. Стал приглашать его на обеды, то да сё. Как только я его увидел, сразу понял, что он погубит Филиппа и физически, и духовно. Филиппу нужна была свобода действий, а когда рядом существовала эта женщина, кузен, да еще и папаша где-то на заднем плане. Ах, ну что теперь размахивать руками? Остались книги. Это его лучшая часть. По крайней мере, он доверил мне свои права. Хэриет Вейн хотя бы на это не удалось наложить свою лапу. Не сомневаюсь, что в ваших руках они в полной безопасности, промолвил Уимзи. И все же стоит представить себе, что он еще мог бы сделать... пробормотал воин, устремляя на лорда Питера печальный взгляд налившихся кровью глаз. «Застрелиться хочется, правда?» Уимзи выразил горячее согласие. «Кстати, — добавил он, — вы ведь провели с ним последний день, до того, как он отправился на обед к кузену. Вы не думаете, что у него могло быть при себе что-то вроде яда? Я не хочу показаться циничным, но он ведь не был счастлив. И ужасно думать, что он... Нет!» — перебил его воин. «Нет! Готов поклясться, что у него ничего не было. Он бы сказал мне. Он мне очень доверял в последние дни и делился со мной абсолютно всем. Его глубоко оскорбила эта проклятая женщина, но он бы не ушел, не сказав мне и не попрощавшись со мной. К тому же он никогда бы не выбрал такой путь. Да из чего бы? Я мог ему дать!» Он оборвал себя, кинул взгляд на Уимзи, но, увидев на его лице сочувственное внимание, продолжил. Помню, мы с ним говорили о наркотиках. Ну, там, о гиацине, веронале. И он сказал: «Если я когда-нибудь захочу уйти, ты, Райлен, покажешь мне путь». И я бы это сделал, если бы он действительно захотел. Но мышьяк! Филипп, который так любил красоту, неужели вы думаете, он выбрал бы мышьяк, средство провинциального отравителя? Это абсолютно невозможно». «Да уж, не самая приятная штука», — согласился Уимзи. «Вот смотрите!» — хрипло и настойчиво произнес воин, который все время запивал икру бренди и уже начинал терять самоконтроль. «Смотрите! Видите?» Он достал из нагрудного кармана маленький пузырек. «Это будет ждать до тех пор, пока я не закончу издавать его книги. Знаете, когда смотришь на это, чувствуешь себя спокойнее».